Мистер Эрншо пригласил меня, когда я утром наведался к нему. Мистер Эрншо его пригласил. И он наведался к мистеру Эрншо? Я взвешивала эти слова, когда он ушел. Не лицемерит ли он? Не явился ли в наши края, чтобы под маской дружбы чинить зло? Я мучительно раздумывала. Предчувствие мне говорило, что появление Хитклифа не к добру. Около полуночи мой первый сон нарушили. Миссис Линтон прокралась в мою комнату, присела с краю ко мне на кровать и, дернув за волосы, разбудила меня. — Не могу спать, Эллен, — сказала она в извинении. — И мне нужно с кем-нибудь поделиться сейчас, когда я так счастлива. Эдгар не в духе, потому что я радуюсь тому, что для него неинтересно. Он, если и раскроет рот, так только для глупого брюзжания. И он сказал мне, что с моей стороны жестоко и эгоистично затевать разговор, когда ему не здоровится и хочется спать. Всегда он так устроит, что ему не здоровится, если что-нибудь не по нем. Я сказала несколько добрых слов о Хитклифе, и он заплакал, то ли от головной боли, то ли от мучительной зависти. Тогда я встала и ушла. «Что проку нахваливать ему Хитклифа?» — ответила я. Мальчиками они не переносили друг друга. И Хитклиф с такой же досадой слушал бы, как хвалят мистера Линтона. Это в природе человека. Не докучайте мистеру Линтону разговорами о Хитклифе, если вы не хотите открытой ссоры между ними. «Но ведь это показывает, какой он слабый человек, правда?» — упорствовала она. «Я вот независтлива. Мне ничуть не обидно, что у Изабеллы, скажем, такие яркие желтые волосы и белая кожа, и что она так изысканно изящна, и что вся семья ее балует. Даже ты, Нелли, когда нам случается с ней поспорить, ты всегда принимаешь сторону Изабеллы. А я уступаю, как неразумная мать, называю ее дорогой девочкой и улещиваю, пока она не придет в хорошее настроение. Ее брату приятно, что мы в добрых отношениях, а мне приятно, что он доволен. Но они очень похожи. Оба избалованные дети и воображают, что в мире все устроено нарочно для них. И хотя я им обоим потакаю, думается мне, хорошее наказание пошло бы им на пользу. — Ошибаетесь, миссис Линтон, — сказала я. — Это они потакают вам. И представляю себе, что здесь творилось бы, не стань они вам потакать. Вы, правда, порой уступаете им в их мелких прихотях, покуда их главная забота — предупреждать каждое ваше желание. Но может случиться, что вы столкнетесь с ними на чем-нибудь одинаково важном для вас и для них. И тогда те, кого вы называете слабыми, обернутся, глядишь, такими же упрямцами, как вы. «И тогда мы схватимся не на жизнь, а на смерть, не так ли, Нелли?» — рассмеялась она. «Нет? Говорю тебе, я так верю в любовь Линтона, что, кажется мне, я могла бы убить его, и он, умирая, не пожелал бы мне зла». Я посоветовал ей тем более ценить его привязанность. «Я ценю», — ответила она, — «но он не должен плакать из-за каждого пустяка. Это ребячество. И чем пускать слезу, когда я сказала, что Хитклиф теперь достоин уважения в чьих угодно глазах, и для первейшего джентльмена в наших краях будет честью стать его другом, он должен был бы сам это сказать и радоваться вместе со мною. Он привыкнет к Хитклифу, должен привыкнуть, и, возможно, даже полюбит его. А Хитклиф, когда подумаешь, какой у него к Эдгару счет, Хитклиф, по-моему, вел себя превосходно». «А как вы смотрите на то, что он заявился на грозовой перевал?» — спросила я. «Он, вижу я, переменился во всех отношениях. Истинный христианин. Протягивает руку дружбы всем своим врагам». «Это он мне объяснил», — ответила она. Я и сама удивилась. Он сказал, что зашел разведать обо мне, полагая, что ты еще живешь там. А Джозеф доложил о нем Хиндли. И тот вышел и стал расспрашивать, что он поделывал и как жил. и в конце концов затащил его в дом.